повторил. Любил, дарил, любил, опять дарил. Для меня главное — любовь, чтобы летит и чувства. Счастливый забрал он ее в Уренгой, и там начался через год геморрой. Вот она пришла, любовь, как геморрой я. Мне любимая уже гнет права. Хочется в Ямайку ей в Карибском море. Прилики, алмазики, кадиллак. Геморрой я. Хочу прилики, падла. О-о, геморрой я. Хочу кадиллак. О-о, геморрой я. Нахрен мне любовь твоя взралась. О-о, геморрой я. Ты мне брюлики дари, тогда я тебя любить буду. Вот так вот. Падла вонюча, дай мне бриликов. И тогда он понял, что в натуре попал. Гламуру фирсидский ковер замотал и отправил ее в Андрею домой. Заберите обратно ваш геморрой. А через час почтальон принес посылку назад. Забирайте обратно гламуру домой, на почте не нужен такой геморрой. От счастья я зарыдал и бандероль размотал. Любимый, давай сойдемся на одном кадиллаке. Брюлики потом, Том. Вот она пришла, любовь, как геморрой я. Мне любимая уже гнет права. Хочется в Ямайку ей, в Карибском море. Брилики, алмазики, кадиллак. Геморрой я. Хочу брилики, падла. О-о, геморрой я. Хочу кадиллак. О-о, геморрой я. Нахрен мне любовь твоя взралась. О-о, геморрой я. Ты мне брюлики дари, тогда я тебя любить буду. Вот так вот. Падла вонюча, дай мне брюликов.